Мне не придется просить у нее денег ни послезавтра, ни в последующие дни. Этих денег мне хватит, чтобы найти работу, даже если я не брошу пить. Я не мог двигаться. Меня не просто парализовало, я потерял голову. Если эта богачка такая раздела, что оставила в будке деньги, она заслуживает, чтобы ее обчистили. Затем откуда-то издалека донесся тихий голос, принадлежащий мне. Ты что, рехнулся? Это же воровство. Если тебя с твоей судимостью схватят, загремишь лет на 10. Положи проклятую сумочку на место и убирайся оттуда. Что с тобой? Хочешь провести в камере еще 10 лет? Но голос этот был слишком слаб, чтобы оказать на меня воздействие. Я нуждался в этих деньгах, таких доступных. Всего-то надо было взять их из сумочки, спрятать в карман, закрыть сумочку, положить ее обратно на полку и смыться. Бармен меня не видел. В будку постоянно заходили люди. Деньги мог стащить кто угодно. Мне захотелось взять их. Они были так нужны мне. И я взял их. Я сунул пачку в карман и закрыл сумочку. Мое сердце билось неистово, я почувствовал себя вором. Над телефоном висело маленькое зеркало. Заметив в зеркале какое-то движение, я посмотрел в него. Она стояла у меня за спиной и наблюдала за мной. Ее солнечные очки отражались в зеркале 2 зелеными пятнами. Значит, она не ушла. Я не знал, давно ли она стоит тут, но она стояла тут. Глава 2. Когда тебя охватывает шок, от которого сжимается сердце, отключается мозг и стынет кровь, какая-то твоя частичка умирает. Зажав сумочку в руке, я стоял и смотрел, не отрываясь, на пару огромных зеленых стекол, отражавшихся в зеркале, и потихоньку умирал. Я мигом протрезвел. Пары спиртного улетучились мгновенно, казалось, будто бритвой рассекли кистью. Она позовет бармена, тот обнаружит пачку денег у меня в кармане, вызовет полицейского, а уж легавый позаботится о том, чтобы меня со 100-процентной гарантией снова припроводили в камеру, только на этот раз не на 4 года, а срок дадут гораздо больший. Пальцы негромко забарабанили по стеклу. Поставив сумочку на полку, я повернулся и открыл дверь. Женщина шагнула в сторону, давая мне выйти из будки. «Кажется, я оставила тут сумочку», — сказала она. «Верно, я уже собирался отдать ее бармену. Возможно, наилучшим выходом для меня было проскочить мимо нее и выбежать из бара, прежде чем она откроет сумочку и обнаружит пропажу денег. На улице я мог выбросить деньги, и тогда еще неизвестно, кому из нас двоих поверит на слово. Я сделал первое движение и остановился». Бармен вышел из-за стойки и отрезал мне путь к выходу. Он в недоумении приближался к нам, оставаясь между мной и дверью. «Этот парень пристает к вам, леди?» — спросил бармен. Она медленно повернула голову. Я почувствовал, что эта женщина в любой ситуации сохраняет выдержку и невозмутимость. «Нет-нет, что вы. Я по рассеянности забыла сумочку в будке. Джентльмен собирался отдать ее вам на хранение». Бармен подозрительно посмотрел на меня. «Правда?» — сказал он. «Ну, ладно, раз он так говорит. Я стоял, как истукан. У меня так пересохло во рту, что я и слова вымолвить не мог, даже если бы знал, что сказать». «В сумочке есть ценности, леди?» — спросил бармен. «Ну да, я поступила легкомысленно, оставив ее». В кристальном голосе женщины звучал металл. «Любопытно, глаза у нее, если снять очки, такие же жесткие или нет?» — мелькнуло у меня в голове. «Вы бы лучше проверили, все ли на месте», — сказал бармен. «Спасет ли меня один хороший удар?» — подумал я и решил, что нет. Бармен, похоже, выдержал в свое время множество ударов, и пища явно шла ему впрок. Она шагнула мимо меня в будку и взяла сумочку. Я смотрел на женщину с замирающим сердцем. Она вышла из будки, открыла сумочку, заглянула в нее. Своими длинными пальцами с серебристыми ноготками она порылась в сумочке, лицо ее оставалось безучастным. Бармен, тяжело дыша, посматривал то на меня, то на нее. «Ну все», — подумал я, — «через полчаса сидеть мне в камере».